Да, были люди в наше время. Оригиналы. Что, Маргарита? Тот же Федул Петрович. Ух, как пел греховодник, как пел. Теперь и молодой так не споет. Нет, да и песен таких нет. Настенька, дочь его, души в нем не чаяла. Гондольер молодой, взор твой полон огня. Я стройна молода, не свезешь ли меня? Я в Риальто спешу до заката. Еще, еще, папенька, это как про моего Эдуарда. Майора, жениха своего, Настенька переименовала в Эдуарды. На самом же деле он был просто Сидор, да еще и Иванович. Впрочем, от неблагозвучия сего никакой беды ни тогда, ни впоследствии не было. Так и оставим это ничтожное обстоятельство без протокола. Видишь поезд ты мой с жемчугом бирюзой. Все вижу. Ах, а не стыдно ли тебе, Федул Петрович, срамные песни-то петь? А? И перед кем? Ну-ка, выйди, Настенька. Выйди, Настасья. Я, маменька. Ступай. Мне с отцом о свадьбе твоей потолковать надобно. Так вот, Федул Петрович. Ну что, мать? Подожди, прикрой дверь. Ну, Настасья, прикрой. Федул Петрович, да. Надо распорядиться, что завтра дочери купить из прочного. И сколько, и какого там серебра, вещей. Ну и жениху подарок. Прекрасно вздумали, матушка Федосия Лукинична, прекрасно, я тоже так думаю. Он ведь человек военный. И где ты видишь военного-то? Кто это у тебя военный-то? Она жених. Ведь он, кажется, это военный. Вот тот и есть, что он не жених. Как так? Ну-ка, ну же, охота тебе топить дочь за военную. Ведь военные все... Ой-ой-ой, знаем мы их, матушка, и как это мы решились выдавать дочь за него. Угу. А что, разве ты слышал что-нибудь о нем? Да нет, ничего, кроме доброго, но... Да что же? Что? А? Да то, матушка, что он человек. А-а-а. Все люди в нынешний век избалованы, негодяи, развратники. Ну, развратники, это ты по себе судишь. Как так? Ну, как лошу, ну, как распелся-то, гондольер молодой. Вот с твоим-то распоряжением Настенька целый век и просидела бы, в девка-то. Ой, избави, создатель. Ну вот и отдадим за майора. Ну да, не прогневайся. Что? Есть для нее другой жених. Угу. И побогаче. Вот это лучше всего, и отдадим за него поскорее. Ну да, поскорее. И не спросит, кто, а уже отдавать поскорее. Я, матушка, от нежности чувств к дочери сказала. А уж он, верно, человек достойный. Нынешние молодые люди отличаются образованием, пристойностью, благородными правилами. Да и поди ты с ним. Короче, тебе скажу, другой и достойнейший сделал ей предложение. Так, так, так. О, и если ясновидящий вот подтвердить... Ну? Ну, о, да, да, словом, едем покупать вещи. Все. Это что еще за номера? А то, что ни за какие ковришки я не пойду за другого. Только за Эдуарда. Нет! Ах так, маменька? Тогда вот вам! С ней дурно! Эх, да. Матушка, матушка! Очнись, душа моя, ну, очнись, очнись! Экая мода вышла. Чуть что, сразу в обморок. А ну-ка, ну-ка, вставай. Ну, вставай. Не хочешь? Ну, лежи, лежи. Чай есть кому утешить. Да куда ж ты, матушка? Ошарашила и ушла. Что она тут толковала ясновидящей? Отроду о таких вещах не слыхывал. И это тоже. Настя, Настенька, ну, Настасия, ну, утешься. Душа моя, утешься. Ах, папенька, маменька. Знаю, не плачь, мой друг, все переменилось. Решено отдать тебе сходно с твоими чувствами. За Эдуарда. Ах, как я счастлива. Какого Эдуарда? Мы не желаем погибели твоей. Другой достойнее тебя. такой же ли Гребушкин? Ну, кто его знает, как его зовут? Выдадим за того, кого ты любишь. Папенька, вы знаете, я люблю Эдуарда. Вы мне позволили любить его и благословили. И на здоровье люби его, кто ж тебе мешает. Будешь за ним непременно. А маменька? Твоя маменька много о себе умничает. Битых 2 часа я резался с ней и почти принудил ее согласиться на брак твой с майором. Полно. Смеешь ли мне предаваться радости? Предайся полной радости и спи спокойно, Настенька. Завтра еду покупать подарки, а после и свадьба. Ни за кого, как за майора. Поставлю на своем, я таков. А ясновидящая? Да что за ясновидящая? Где вы ее видели? Да у Ольги Павловны Житовой, здесь живущей барыни. Как? Оленька, Ольга Павловна здесь, в городе? Папенька. Боже мой, я ее увижу. Папенька. Через 20 лет умолкни, бедное папенька. Сердце, папенька, гондольяр молодой. Папенька, мне страшно, не позвать ли маменьку? Не-не, ах, завтра я ее увижу, гондольяр молодой. По части чужих жен равных Перепелочкину не имелось во всей губернии. Ходок. Отменный ходок был. Теперь таких нет. Федосья Лукинишна следила за ним неусыпно. Да разве уследишь, коли чувство одолело? Чуть она за дверь, Федул Петрович в коляску и был таков. Быстро мчался он к Ольге Павловне, а Маргарита все ж его опередила.